Глава вторая. Спутник американца был среднего роста, темноволосый, с оттопыренными ушами, темные пасмурные глаза опущены, в толстом твидовом костюме и простой белой рубашке. Галстук отсутствовал. Несомненно, из опаски, как бы он на нем не повесился. Со мной он не разговаривал, я с ним тоже. Когда он вошел в отель, голова втянулась в узкие плечи, словно на него давил груз стыда. Другого объяснения я придумать не мог. Но, может быть, я все нафантазировал. В общем, мне стало жаль его. Если б карты легли по-другому, возможно, в машине американца сидел бы я. Была еще одна причина для моей жалости. Вид у него был совсем больной, его била лихорадка. Вряд ли ему справиться с задачей копать яму в саду. Так я и сказал американцу, когда тот приволок инструменты из недр багажника. Он же совсем больной, ему в больницу надо. Туда он и отправится потом, если найдет ящик, то получит свой пенициллин. Янки пожал плечами. Не будь у меня такого рычага, так он вообще не стал бы мне помогать. Я думал, вам, Янки, полагает следовать Женевским конвенциям. О, мы следуем. А как же? Но эти ребята, они ведь необычные солдаты, а военные преступники. Некоторые из них убили тысячи людей, а потом поставили себя вне рамок защиты военнопленных. Мы прошли за Вольфом в сад. Там американец бросил инструмент на траву, приказал ему приступать. День стоял жаркий. Слишком жаркий, чтобы копаться где-то, кроме как в собственных карманах. Вольф на минуту привалился к дереву, стараясь определить, где зарыт ящик, и вздохнул. «Вроде бы тут», — прошептал он, — «вот прямо тут. Можно стакан воды». Руки у него тряслись, а лоб покрылся потом. «Принеси ему, Гюнтер, пожалуйста, стакан воды», — попросил мой американец. Вернувшись с водой, я увидел, что Вольф уже держит в руках мотыгу. Он размахнулся, чтобы всадить ее в землю, и чуть не свалился. Поймав его за локоть, я помог ему сесть. Американец совершенно безмятежно прикуривал сигарету. «Можешь не торопиться, Вольф, дружище. Спешки никакой. Вот почему я и взял номера на две ночи, ясно? Он не совсем готов для садовых работ». «Этот человек не способен ни к какой физической работе», — возразил я. «Взгляни только на него. Он на ногах-то еле держится». Щелчком американец стрельнул спичкой в Вольфа, иронически фыркнул. «И что, ты воображаешь-то? Он посочувствовал хоть одному заключенному в Дахау? Да черт-то с два!» «Скорее всего, кто-то падал. Он стрелял ему в затылок, и все. А неплохая идея. Избавит меня от хлопот тащить его снова в тюремный госпиталь». «А я думал, тебе требуется найти драгоценности». «Разумеется, но сам я копать не собираюсь. У меня модельные туфли от Флоршайма». Я сердито отобрал мотыгу у Вольфа. «Если есть хоть тень надежды избавиться от тебя до вечера, — буркнул я, — так я сам стану копать». И воткнул мотыгу в траву, будто в череп американца. «Ну уж это, Гюнтер, твое дело, или, как там выражаются англичане, твои похороны». «Нет, похороны как раз не мои. Но если не возьмусь копать, то станут его». И я снова замахнулся. «Спасибо, товарищ», — прошептал Вольф и, сев под дерево, привалился к стволу и прикрыл глаза. «Ох, фрицы!» — ухмыльнулся американец. «Держитесь вместе, а?» «Немцам или кто тут, разницы нет», — отозвался я. «Я помог бы кому угодно при таких обстоятельствах. Пусть даже человек мне и не особенно нравился, даже тебе помог бы». «Где-то сейчас я махал мотыгой, потом работал лопатой, наконец, выкопав около метра грунта, наткнулся на что-то твердое. Лопата стукнула, как о крышку гроба. Американец быстро подскочил к краю ямы, и глаза его впились в землю. Я снова принялся копать и подцепил ящик размером с небольшой чемодан. Увесистый такой. Я бросил его на траву к ногам американца. А подняв глаза, наткнулся взглядом на краткоствольный бульдог 38-го калибра, специальный полицейский. «Ничего личного», — бронил Янки, — «но человеку, выкупавшему сокровище, вполне может явиться мыслишка, что он тоже заслуживает доли. особенно такому благородному, который отказывается от сотни марок. Но вот теперь меня снедает желание превратить твою физиономию в кровавое месиво. И лопат красноготовь. Он помахал револьвером. «Бросай давай лопату, да поскорей, на всякий пожарный». Наклонившись, я поднял лопату и забросил на цветочную клумбу. Сунул руку в карман и, заметив, как он подобрался, рассмеялся. «Какой-то для крутого парня чересчур нервный». И, вынув пачку, Лаки Страйк закурил. «Те фрицы, которые до сих пор выгребают осколки изо рта, скорее всего, просто небрежно очистили яйца. Либо так, либо наплел ты тут мне небылиц. А теперь, — прикрикнул он, — вылезай из ямы, бери ящик, тащи его в машину». «Ах да, у тебя ж маникюр, — съязвил я. — Вот именно». Выбравшись из ямы, я уставился на него, потом опустил глаза на ящик. «Ты настоящий подонок», — бросил я ему. «Но в свое время я встречал подонков похлеще тебя. Я знаю, что я говорю. Причин хладнокровно убить человека полно, но отказ тащить ящик в списке не значится, а потому я иду в дом, умоюсь и выпью пиво, а ты можешь отправляться хоть к черту на рога». И я, развернувшись, зашагал к дому. Курка американец не нажал. Минут через пять, выглянув из окошка ванной, я видел, что ящик Бьюику медленно с трудом тащит Вульф, а Янки, по-прежнему держа револьвер наготове и нервно поглядывая на окна, точно боясь, что у меня может найтись винтовка, открывает багажник. Вульф бросил ящик внутрь, после чего оба забрались в машину и стремительно уехали. Я спустился вниз, прихватил из бара пиво и запер парадную дверь. В одном американец был прав. Хозяин отеля из меня паршивый. И самое время признать это. Я разыскал лист бумаги и большими красными буквами написал на нем «Закрыто до особого объявления». Прикрепил лист на стекло двери и вернулся в бар. Спустя два часа и вдвое большее количество кружек пива я сел на электричку до главного Мюнхенского вокзала. Оттуда я прошел разбомбленным центром до угла Людвигштрассе, где сел на трамвай, поехал к Швабингу. Тут почти все здания напоминали мне меня самого. Лишь фасады создавали впечатление, что улица пострадала незначительно, а на самом деле внутри все было выжжено, уничтожено. Пора и мне подремонтироваться. Но я не знал, как это осуществить, пока я занимаюсь тем, чем занимаюсь. Работая детективом в отеле «Адлон» в начале 30-х, я поднахватался навыков в управлении роскошным отелем. Но это казалось плохой подготовкой к управлению маленьким. И Янки прав. Мне следовало вернуться к тому, что я умел лучше всего. Я намеревался рассказать Кирстен, что хочу выставить отель на продажу, а сам снова пойду в частный детектив. Конечно, сказать ей можно, но рассчитывать, что она выкажет хоть малейшие признаки понимания, не приходится. У меня хотя бы фасад сохранился. От прежней Кирстен остались одни руины. Главная государственная больница находилась на северном конце Швабинга, но ее приспособили под американский военный госпиталь, что означало, немцам придется лечиться где-то еще. Всем, за исключением ненормальных, этих лечили в госпитале Института психиатрии Макса Планка. Находился он сразу за углом от главной больницы, на Крепеленштрассе. Кирстен я навещал по возможности часто, но на мне ведь еще висел и отель. Последнее время я мог ходить в госпиталь только через день. Хотя из палаты Кирстен открывался вид на парк, условия в палате я не назвал бы комфортными. Окна были забраны решетками, и все три соседки Кирстен были серьезно больны. В комнате пахло мочой. Иногда одна из женщин истошно визжала, истерически хохотала или бросалась в меня какой-то дрянью. К тому же кровати кишели паразитами. На бедрах и руках Кирстен краснели точки укусов. А как ты меня самого здорово покусали. В Кирстен я с трудом узнавал женщину, на которой женился. За 10 месяцев после отъезда из Берлина она состарилась на 10 лет. Длинными, седыми, немытыми косами висели отросшие волосы, глаза точно две потухшие лампочки. Она сидела на краю железной кровати, уставившись в зеленый линолеум, будто увлекательнее зрелище и не видела никогда.